Третий период оканчивается 618 годом до Рождества Христова, который в точности совпадает с появлением страшной кометы Сивиллы и, быть может, Плиния, которая показалась на Западе за два поколения до царствования Кира. Четвертое появление, происшедшее за 44 года до рождения Христа, было самое блестящее и самое важное. После смерти Цезаря длинноволосая звезда была видима в Риме и у разных народов, в то время как происходили игры, устроенные юным Октавианом в честь Венеры и своего дяди. Народ полагал, что она несла на небеса божественную душу диктатора. Октавиан из политических расчетов поддерживал это мнение и осветил его своим благочестием, между тем как его суеверие втайне считало эту комету предвестницей его собственного величия. Пятое появление, как было уже ранее замечено, произошло на пятом году Юстинианова царствования, то есть в 531 году после Рождества Христова. Достоин внимания тот факт, что как за этим появлением кометы, так и за предшествовавшим следовало, хотя и после более продолжительного промежутка времени, замечательная бледность солнечных лучей. Шестое появление, происшедшее в 1106 году, было занесено в европейские и китайские хроники, а так как то была горячая пора крестовых походов, то и христиане, и магометане могли с одинаковой основательностью предполагать, что комета была предвестницей истребления неверующих. Седьмое появление произошло в 1680 году на глазах людей, живших в веке Просвещения. Философия Бейля рассеяла разукрашенной музой Милтона предрассудок, будто комета стряхивала с своих отвратительных волос моровую язву и войну. Ее направление по небесному пространству проследили с замечательным искусством Фламстед и Кассини, а Бернули, Ньютон и Хэлли при помощи своих математических познаний уяснили законы ее движения. При восьмом появлении, которое должно произойти в 2355 году, выводы этих ученых, быть может, будут проверены астрономами какой-нибудь столицы, возникшей на теперешних сибирских или американских необитаемых пустынях. Второе. Приближение кометы могло бы причинить вред шару, на котором мы живем, или совершенно разрушить его. Но перемены, которые до сих пор происходили на поверхности этого шара, всегда были последствием вулканических извержений и землетрясений. Свойства почвы могут служить указанием тех стран, которые всех более подвержены этим страшным сотрясениям, так как эти сотрясения происходят от подземного огня, а этот огонь бывает результатом соединения и брожения железа и серы. Определение времени и последствий этих явлений, по-видимому, находится вне той сферы, в которую может проникать человеческая любознательность, и философ будет благоразумно воздерживаться от предсказания землетрясений, пока не сочтет капель воды, которые, тихо процеживаясь, падают на горючий материал, и пока не измерит пещер, которые усиливают своим сопротивлением взрывы запертого в них воздуха. Не задавая себе труда отыскивать причины этих явлений, историк ограничится указанием тех эпох, в которые эти бедствия случались, редко или часто, и заметит, что эта лихорадка нашего шара свирепствовала с необыкновенной силой в продолжении всего Юстинианова царствования. Каждый год этого царствования был отмечен возобновлением землетрясений, из которых одно было так продолжительно, что потрясло Константинополь в течение 40 дней с лишним и имело такое огромное протяжение, что подземные удары чувствовались на всей поверхности земного шара или, по меньшей мере, на всей поверхности Римской империи. Какая-то внутренняя сила то толкала вперед, то приводила в сотрясение. Мгновенно разверзались громадные бездны, огромные тяжелые тела взбрасывались на воздух. Море то выходило из своих берегов, то удалялось от них, а одна гора, оторванная от Ливана и брошенная в волны, послужила молой для новой Ботрийской гавани в Финикии. Удар, приводящий в сотрясение муравейник, может обратить в прах мириады насекомых. Но нельзя не сознаться, что человек старательно подготовил свою собственную гибель. Постройка обширных городов, способных вместить внутри своих стен целую нацию, почти осуществила желание Калигулы, чтобы у римского народа была одна голова. Рассказывают, что 250 тысяч людей погибли в Антиохии от землетрясения, случившегося в такое время, когда праздник Вознесения привлекал в город толпы пришлого люда. Потери, понесенные Беритом, были не так велики числом, но более ценны. Этот город, стоявший на берегу Финикии, славился своей школой правоведения, которая открывала верный путь к богатствам и почестям. Все зарождавшиеся таланты того времени развивались в этой школе, и от землетрясения погибло немало юношей, которые могли сделаться бичами или защитниками своего отечества. При таких бедствиях архитектор становится врагом человеческого рода. Хижина дикаря или палатка араба может быть опрокинута без всякого вреда для того, кто в ней живет. А перуанцы имели полное основание смеяться над безрассудством своих испанских завоевателей, тративших так много денег и труда на то, чтобы строить свои собственные гробницы. Дорогие мраморы Патриция обрушиваются на его собственную голову. Под развалинами публичных и частных зданий погибает целый народ. А бесчисленные огни, необходимые для пропитания и для мануфактур большого города, производят и распространяют пожар. Вместо того, чтобы встречать сочувствие, которое могло бы служить для них утешением или помощью, пострадавшие делаются жертвами пороков и страстей, дающих себе волю в расчете на безнаказанность. Неустрашимая алчность грабит расшатанные дома, мстительность пользуется этой благоприятной минутой и бросается на свою жертву, и земля нередко поглощает убийцу или похитителя женской чести в тот самый момент, когда он совершает преступление. Суеверие примешивает к действительной опасности воображаемые ужасы, и хотя ожидание смерти иногда пробуждает в душе добродетельные чувства или раскаяние, испуганный народ более склонен ожидать конца мира или смягчать раболепными приношениями гнев мстительного божества. Третье. Эфиопия и Египет во все века считались первоначальными источниками и рассадниками чумы. При влажном, теплом и неподвижном воздухе эта африканская лихорадка зарождается от гниения трупов и в особенности от громадного количества саранчи, которая одинаково гибельна для человеческого рода и живой, и мертвой. Моровая язва, обезлюдившая землю во времена Юстиниана и его преемников, появилась в первый раз в окрестностях Пелузия между Сербанитской топью и восточным рукавом Нила –